«Арзамас» представляет курс Виктора Мазина «Жак Лакан и его психоанализ». Лекция вторая. Из чего состоит психоанализ Лакана? Лакан не просто продолжает дело Фрейда, а всю свою жизнь работает под лозунгом «назад к Фрейду». Он постоянно говорит о Фрейде, перечитывает. Он приводит самые разные фрагменты из текстов Фрейда. Более того, он приходит зачастую в аудиторию, в которой далеко не только психоаналитики, и говорит: «Я хочу говорить только о психоанализе, я хочу говорить только с психоаналитиками, и я хочу, чтобы именно психоаналитическим дискурсом вы все здесь пропитались». Здесь нет никакого парадокса. Парадокс появляется вот в какой момент. С одной стороны, Лакан призывает нас полюбить психоанализ. Он говорит нам о том, что ничего в жизни его больше не интересует. А с другой стороны, Лакан обращается к самым разным теориям, к самому разному знанию, к самым разным учениям, от древнегреческой трагедии до квантовой физики. Дело в том, что Лакана действительно интересует только психоанализ, а обращается он к другим дисциплинам для того, чтобы укрепить здание психоаналитической теории и практики, для того, чтобы его усовершенствовать, для того, чтобы делать его все более и более сильным, серьезным, устойчивым. Все идет во благо психоанализа, можно так сказать. И знаете, я решил перечислить хотя бы ряд дисциплин, без которых психоанализ невозможен. Тогда будет понятно, почему Лакан к ним обращается. Во-первых, по образованию своему Лакан – психиатр. То есть он хорошо знаком с различными теориями лечения психических расстройств. Правда, уже в годы учебы увлекся психоанализом, и поэтому постепенно он от психиатрии уходил. Зачем я тогда говорю о психиатрии? Для того, чтобы подчеркнуть, что между психиатрией и психоанализом есть одна существенная разница. Я бы хотел вам напомнить, что такие слова, как «больной», «здоровый», а стало быть, и понятие лечения, процедура лечения, в психоанализе нет. Поэтому Лакан, когда изучает психиатрию, он уже, в принципе, переходит на сторону психоанализа и обращается к лингвистике. И здесь, мне кажется, совершенно понятно, почему. Я только что сказал, что психоанализ не занимается лечением. В то же время психоанализ пытается помочь человеку избавиться от каких-то его проблем, от того, что его мучает, что ему мешает в жизни. Каким образом? Через речь. Я напомню, что Фрейд говорит нам о том, что в психоанализе ничего, кроме речи, нет. Мы зайдем в кабинет психоаналитика, встанем за шторкой и будем подсматривать, что происходит. Да ничего не происходит, кроме обмена словами. А то бывает так, что один говорит, а второй вообще ничего не говорит. Более того, бывает и так, что оба молчат. Но молчание — это часть речи, это тоже нам понятно. Итак, со времен Фрейда слово в центре психоанализа, и нет ничего удивительного в том, что Лакан обращается к лингвистике. В 1891 году, еще до того, как Фрейд родил на свет психоанализ, он занимался теорией речи и теорией расстройства речи. Он рассматривает различные элементы сложносоставного речевого аппарата, вычерчивает схемы. Лакан обращается и к Фрейду, и к лингвистике. Более того, он обращается к тому, что называется структурная лингвистика, к работам Фердинанда де Сосюра и, в первую очередь, к его теории знака. Фердинанд де Сосюр говорит о том, что у знака есть два элемента. Это означающее и означаемое. Означающее — это, по сути дела, форма слова. Это слово, собака, да, например. А образ собаки — это означаемое. И, соответственно, означающее собака указывает на означаемое. Лакан говорит, здесь не два элемента, друзья. Не только означающее и означаемое, но и черта между ними. Эта черта, по сути дела, преодолима только через метафору, то есть через отсылку от одного означающего к другому. Всегда, когда Лакан что-то заимствует, он обязательно это переиначивает, перерабатывает, пересматривает. Он берет концепцию знака из лингвистики и перестраивает ее на психоаналитический лад, так как ему кажется это важно. Мне очень хочется назвать имя друга Лакана, выдающегося французского лингвиста Эмиля Бенвениста. Еще в большей мере мне хочется назвать имя величайшего лингвиста, который родился в Москве, это, конечно, Роман Осипович Якобсон. Лакан и Роман Якобсон не просто повстречались и пообщались, а действительно подружились и влияли друг на друга. И более того, Роман Осипович Якобсон сам близок к психоанализу. И его исследования афазии, опять, видите, речевые расстройства, повлияли очень сильно, конечно, на Лакана. И мне хочется вам конкретную вещь сказать. Когда Фрейд изучал бессознательное, он установил два важнейших механизма работы нашей психики, два важнейших механизма работы бессознательного и назвал их смещением и сгущением. То есть две формы деформации, которым занимается бессознательное, деформирует наши мысли, их сгущает, их смещает. И этому посвящен опус магнум Фрейда «Толкование сновидений». А Роман Осипович Якобсон, перечитывая «Толкование сновидений» Фрейда, подметил, что вот эти два механизма работы бессознательного очень напоминают два риторических тропа – метонимию и метафору. И вот это обнаружение Якобсона произвело на Лакана невероятное впечатление – и Лакан, начиная с середины 50-х годов, действительно уже соотносит два механизма с двумя тропами. Иначе говоря, сгущение, некий собирательный образ, с которым мы сталкиваемся во сне, Лакан соотносит с метафорой. А смещение, когда мы имеем дело с тем, что часть представляет целое, например, шляпа представляет мужчину, мы говорим, эх ты, шляпа, да? А имеем в виду, конечно, не головной убор, а имеем в виду человека. Это смещение, и Лакан вслед за Якобсоном подчеркивает, что смещение есть не что иное, как метонимия. И психические процессы Лакан начинает прописывать через лингвистические тропы для того, чтобы мы, люди, понимали, что наша психика работает метафорами и метонимиями. То есть наша душа, наша душевная жизнь работает как Лев Николаевич Толстой и Александр Сергеевич Пушкин вместе, и поэт, и прозаик объединились в нашей голове. Я хочу вам напомнить, чтобы вы не сбились. Я говорю о том, как Лакан использует самые разные дисциплины для того, чтобы перестраивать психоаналитическое здание, построенное Зигмундом Фрейдом. И в первую очередь, понятное дело, я остановился на науке о языке, потому что мы в психоанализе имеем дело с языком и речью. Я иду дальше, и где-то очень коротко, где-то чуть поподробнее скажу о взаимодействии с другими дисциплинами у Лакана. Лакан обращается к логике, а психоанализ сам по себе является определенной логикой. Он вечно говорит о логике, он постоянно подчеркивает особенную логику и обращается к Аристотелю, для того, чтобы расследовать причины и для того, чтобы искать следствия этих причин. То есть понятно, что логика без понятий следствия и причины, наверное, невозможна, поэтому я о них тоже здесь заговорил. Собственно, Фрейд, когда, скажем так, обнаруживает бессознательное или когда он начинает его концептуализировать, первым делом он указывает на другую логику. Ну, например, когда мы пользуемся обыденной логикой или формальной логикой, мы говорим «tertium non datur», мы говорим «третьего не дано». Либо я сейчас нахожусь в студии в Санкт-Петербурге, либо я нахожусь у своего друга в Москве. Но во сне ведь это вполне возможно. Я могу проснуться и сказать: «Знаете, я так и не понял, то ли мой друг оказался в петербургской студии вместе со своей московской мастерской, или я вместе с петербургской студией въехал прямо к нему в мастерскую». То есть, если наяву мы пользуемся логикой третьего не дано, либо-либо, то Фрейд вводит совершенно иную логику, которую он называет логикой и-и. То есть, я нахожусь и там, и там. Давайте я приведу еще один очень простой пример. Я могу проснуться и сказать: знаете, я увидел какой-то странный сон с каким-то человеком, который я так и не понял, кто. То ли он мне напоминает моего учителя Сергея Сергеевича, то ли он напоминает мне моего студента Николая, то ли моего друга Федора. То ли один, то ли другой, то ли третий. Опять как бы выбор получается. Что говорит нам Фрейд? Он говорит: так это и есть метафора, это и есть механизм сгущения. То есть мы должны понимать, что это и один человек, и второй человек, и третий человек. Короче говоря, психоанализ без логики никуда, потому что речь идет об особенной, как вы поняли, логике. В этом нет ничего удивительного. Я иду дальше и говорю вам о том, что, конечно, Лакан уже сейчас в моем монологе становится все более и более сложным, потому что тут же лингвистика, тут же логика, а теперь еще добавьте сюда, пожалуйста, математику. В первую очередь в математике его интересует та область, которая называется топологией. Начало этого интереса опять у Фрейда. Фрейд начинает, создавая психоанализ, сразу же моделировать психику. Психика — это ведь не то, что мы можем с вами препарировать, положить на стол, потрогать руками, понюхать, погладить и так далее. Психика эфемерна, и это абстракция. И для того, чтобы эту абстракцию как-то ухватить, Фрейд начинает строить модели психики. Называет он их топикой. И берет он это понятие у Аристотеля, а не у современных ему математиков. Самым простым примером топологической фигуры является кольцо. Вопрос: почему? Ответ, на мой взгляд, чисто психоаналитический, потому что колечко разграничивает внутреннее и внешнее. Вот это, так сказать, оппозиция внутреннего и внешнего, ну, если не центральная в психоанализе, то одна из центральных. Лакан обращается к математике, но это обращение вызвано учением Фрейда. Я хочу пояснить, иначе непонятно. Давайте вот какой пример. Я думаю, всем нам понятно выражение «внешний мир и внутренний мир человека». И если я понимаю, что то, что делается у меня в голове, возможно, мне что-то послышалось, причудилось, я что-то нафантазировал, мне пришла в голову какая-то мысль, которую лучше никому не говорить, чтобы никого не смущать, а то даже и не пугать. А, это у меня внутри, в голове. Ну, ладно, разберемся потом. Есть мой мир и есть внешний мир, наполненный другими людьми, и никому я об этом не скажу. А если человек не отличает внешний мир от внутреннего, если то, что ему кажется объективно существующим в мире? Соответственно, проблематика внешнего и внутреннего супер важна в психоанализе. И это та самая проблематика, которой и занимается область математики под названием топология. Субъект — это лента Мёбиуса. Во-первых, это поверхность, и это, по сути дела, уже цитата из Фрейда. Субъект — это поверхность, которую мы проецируем на другого, но об этом я подробнее потом. Как дойдем с вами до стадии зеркала, я про эти самые проекции поверхности поговорю. Я уже говорил о лингвистике. Я сказал о математике и топологии, я сказал о логике, а теперь, может быть, удивительный момент — кибернетика. Лакан увлекается в середине 50-х годов родившейся на свет новой наукой под названием кибернетика. И тут же Лакан сближает эти две дисциплины — кибернетику и психоанализ — опять на основании слов и букв. Только теперь принципиальное значение имеют последовательности. Как выстраиваются последовательности из слов, как выстраиваются последовательности из фраз, как фразы выстраиваются в абзацы, ну и так далее. То есть, что Лакана волнует, внимание, сейчас будет очень простое и очень важное для Лакана слово автоматизм говорения. Вы же понимаете, да, сейчас, наверное, что я ничего не читаю, что я просто спонтанно говорю, но такое впечатление, что говорю я автоматически, я сам этому всю жизнь удивляюсь. И вот этого человека-автомата, который говорит, Лакан как раз и будет всю свою жизнь изучать, и об автоматизме мы поговорим отдельно. Вот эти три дисциплины, психоанализ, кибернетика и квантовая физика, Лакан объединяет одним названием, по-французски «сеанс конжугатив». По-русски мы можем это с вами перевести как «вероятностные науки». Психоанализ – это наука, которая строится на гипотезах, на предположениях, на вероятности. Я имею в виду вот что. Когда я оказываюсь в позиции психоаналитика, когда я сижу в кабинете, да вы знаете, хочется сказать, да и в любом другом случае в жизни, я ведь не знаю, что делается в голове у человека. Исходя из психоанализа, мы даже не знаем, что у нас в голове делается. Как же я могу сказать другому человеку, а я знаю, о чем ты сейчас думаешь? В шутку я могу так сказать. Иногда я могу даже попасть, но не в психоанализе, разумеется, вы понимаете это, я имею в виду, ну, обыденный какой-то разговор. Но вообще, что я сейчас хочу подчеркнуть, психоанализ – это вероятностная наука, потому что мы можем говорить только об определенной степени приближения, степени вероятности к тем или иным мыслям, к тем или иным представлениям, которые творятся в голове у человека. Мы не знаем, мы предполагаем. Поэтому кибернетика и квантовая физика оказываются просто, ну, я бы сказал, суперважными для Лакана дисциплинами. Отдельного разговора заслуживает антропология. Она была интересна Фрейду, она, безусловно, интересна Лакану, потому что и Фрейд пытается понять не только рождение субъекта, как мы становимся субъектами. Наверное, мне надо напомнить вам, что когда мы говорим «субъект», мы подразумеваем именно говорящее существо. Лакан, кстати, придумал неологизм для этого говорящего существа. Здесь я хочу вам сказать, что Лакан вообще мастер неологизмов, у него их море. Говорить по-французски «parler», а «существо», «бытие» по-французски «être». Лакан просто берет эти два слова и сгущает, метафоризирует, соединяет в одно, и получается «parler». Короче, мы с вами все «parler». С точки зрения психоанализа мы говорящие существа. С одной стороны, речь идет об отдельно взятом, в кавычках, в психоанализе так нельзя говорить, отдельно взятом субъекте. Отдельно взятого субъекта не существует. Субъект говорит с другими. Субъект – это социальное, безусловно, существо. С одной стороны, нас интересует то, откуда взялся отдельно взятый субъект. Ну, откуда ты такой взялся? Это, кстати, вопрос моей мамы. Я думаю, что многие из вас слышали от своих родителей или там от кого-то еще тот же самый вопрос. Он прям так по-русски и звучит, да? Ну, откуда ты такая взялась, а? Есть общий вопрос. Откуда появился на Земле человек? А это вопрос антропологии, то есть вопрос происхождения гомо сапиенса, вопрос становления австралопитеков, вопрос изучения истории человеческого рода. Он интересовал и Фрейда, и он волнует Лакана. И было бы, ну, очень странно, если бы Лакан не обратился к антропологии и к этнологии. Здесь фантастически гигантская фигура еще одного друга Лакана и Романа Якобсона. Я имею в виду самого великого гуманитария всего XX века Клод Левистрос. И что, собственно говоря, волнует Левистроса в частности? Во-первых, это работы бессознательного, то есть каким образом означающие структурируют наше бытие. Его интересует экзогамия, то есть каким образом структурируется человеческое сообщество. Если вы еще не читали Клода Левистроса, самые увлекательные его книги посвящены племенам бразильским намбиквара. Левистрос долгие годы работал в Амазонии и написал немало исследований и популярных книг на тему того, с чем он там сталкивался. Но вы уже поняли, Левистроса в первую очередь интересуют бессознательные структуры. Я паузу многозначительную делаю, потому что так мог сказать и Лакан на самом деле. Параллельно мне ужасно хочется, чтобы вы представили это трио, этих трех друзей. Ну и компания. Вот вам 60-е годы, да, и даже раньше, 50-е. Я до сих пор просто поражаюсь, как же здорово, что такие гиганты мыслей, такие потрясающие люди не просто встречались, а были близкими друзьями. Более того, у них еще был и общий такой человеческий интерес коллекционного, что ли, толка. Лакан был коллекционером искусства. Леви-Строс, я уже сказал, да, долгие годы работал в Южной Америке, в Амазоне, и у него была фантастическая коллекция масок. И ее купил у Леви-Строса свою коллекцию Лакан. Я начал говорить вам о структурной антропологии. А на самом деле фурор произвела статья, которой по-русски до сих пор нет. Статья, которую Леви-Строс написал в конце 40-х годов. И называется она «Структуры родства». То есть зачастую наш жизненный путь в плане родства, то есть за кого мы выйдем замуж, на ком мы женимся, предписан чуть ли еще не до нашего рождения. Но в сегодняшнем западном мире понятно, что это далеко-далеко не так. А в традиционных культурах, да, вполне вы можете сами себе это представить. Соответственно, Клод Леви-Строс занимается вопросами бессознательного, в первую очередь именно структур родства, но в то же время даже хижины по территории не просто разбросаны, они строятся в соответствии с бессознательной логикой. Вот что тоже обнаруживает Клод Леви-Строс. Бесконечный разговор про эти бессознательные структуры. Но умолчать о философии невозможно, конечно же, потому что философия, сколько бы ее ни клеймил Лакан, а он ее клеймит, она близка все равно психоанализу. Здесь тоже, ну, такая сложная диалектическая конструкция. С одной стороны, Лакан постоянно обращается к философам. Даже хочется сказать, знаете, с детства, потому что к Спинозе он обращается, ну, если не с детства, то с подросткового возраста, смешно звучит. Лакану было 14 лет, когда он полюбил уже Спинозу. То есть, с одной стороны, Лакан обращается к философам, мне хочется сказать, к досократикам, к которым обращался и Фрейд. Но при этом я хочу сейчас немедленно сказать, что Лакан не философ. Не только потому, что мне хочется отстоять Лакана для психоанализа. Не только потому, что Лакан говорит, и эта философия для Лакана другой тип размышления вообще. Лакан сам себя называл антифилософ, то есть на другой стороне. Он против философии, попросту говоря. И дальше я хочу, ну, наверное, сказать о том, что для Лакана принципиально важен, помимо Спинозы, Кьеркегор, Ницше, но это те еще философы. Если меня сейчас слушают философы, они прекрасно понимают, что Спиноза — это маргинал на поле философии, что Ницше, в общем-то, филолог ничуть не меньше, чем философ, и Кьеркегор тоже, ну, такой очень особняком стоящий философ, или, как мне нравится больше говорить, мыслитель. Про Кьеркегора я хочу сказать только то, что концепция повторения Кьеркегора будет супер важна для Лакана. Мартин Хайдеггер. Вот кого мне хочется назвать. И не просто сказать, что «Ой, смотрите, ребята, вот как здорово, тоже круто же, что два таких гениальных мыслителя, как психоаналитик Лакан и философ Мартин Хайдеггер, не просто встретились, а подружились». И известная история о том, как Лакан катал Хайдеггера в своем автомобиле, после чего Хайдеггер сказал, что больше никогда не сядет в автомобиль, потому что Лакан любил скорость. Мартин Хайдеггер — это философ языка тоже. Это философ, который понимает, что проблемы между различными философскими системами, между людьми, между понятиями, проблемы вытекают из различного значения слов, из-за того, что значение слов меняется, из-за того, что мы должны производить раскопки в словах. И здесь я делаю паузу, чтобы сказать, собственно говоря, и Фрейд, и Лакан, и Хайдеггер понимают, вот эти трое, Фрейд, Лакан и Хайдеггер, понимают, что если мы хотим разобраться с сегодняшним субъектом, субъектом 20 века, сегодняшним я имею в виду, современником Фрейда, Лакана и Хайдеггера, не нас с вами, Если мы хотим разобраться в психике, в субъекте, в становлении гомо-сапиенса, то нам нужно обращаться к Древней Греции. Вот, собственно говоря, можете себе представить картину «Акрополь», и перед ним стоят трое – Хайдеггер, Лакан и Фрейд. Для них Древняя Греция – это, конечно же, исток сегодняшней мысли человека. Более того, Лакан будет напрямую связывать, и это неудивительно после Фрейда, древнегреческую трагедию и психоанализ. Психоанализ в каком-то смысле будет для Лакана продолжением древнегреческой мысли. И я, наверное, сознательно самого влиятельного для Лакана философа убрал за кадр. Вот теперь мы его с вами вводим в кадр. Это немецкий философ Гегель. Упрощенно я бы мог сказать так. Лакан – это Фрейд плюс Гегель. Гегель действительно фантастически важен для Лакана, и я не удержусь от того, чтобы сказать вам, сославшись на своего друга и коллегу Славу Ежижика, что Гегель – это Лакан до Лакана. То мы говорим антифилософия, то мы говорим о том, что Лакан обрушивается на философию, и вдруг мы берем самого как бы образцово-показательного философа Гегеля и говорим, ну вот он для Лакана супер важен. Что из себя представляет психоанализ? Как и любая другая дисциплина, в первую очередь, это свой словарь, да? То есть, когда мы говорим физика, например, мы начинаем говорить о законе гравитации. Если мы обращаемся там к квантовой физике, то мы начинаем говорить про волны, частицы. Если мы обращаемся к психоанализу, мы начинаем говорить про вытеснение, бессознательное, перенос, либидо и так далее и тому подобное. И знаете, мне неловко сейчас немного говорить, но я давно занимаюсь психоанализом и встречал людей, которые берут вот эти слова и просто ими жонглируют, как шариками. И Лакан это знает. И в своих первых семинарах он говорит как раз-таки, что главное в его подходе к Фрейду – это не просто обращение к понятиям, которые использует Фрейд. То есть, опять, перенос, бессознательное, либидо, сексуальность и так далее. Главное – это принципы, которые организуют отношения между этими понятиями. И Лакан сам себе задает вопрос, и что же это за принципы? И ответ у него всего одно слово – диалектика. Вот так-то мы с вами и приехали к Гегелю, потому что Гегель – это вершина диалектики. Собственно говоря, я бы сказал следующим образом. Фрейд уже прекрасно понимал, что психоанализ отчасти продолжает традицию, начатую великим диалектиком Древней Греции Сократом. И к Гегелю Фрейд особо-то не обращается, а Лакан получается за Гегелем. Здесь нет никакого разрыва. Еще раз подчеркну, психоанализ – это диалектика. Не волнуйтесь, я никого не собираюсь грозить Гегелем. Я просто хочу как-то попонятнее сделать этот вопрос. В первую очередь я хочу сказать, диалектика и диалог – это очень близкие понятия. То есть диалектика предполагает разговор двоих. Он может происходить в одной голове, но в данном случае я про Сократа думаю. То, что мы знаем, намного превышает в нас то, что мы знаем, что мы знаем. То есть есть то в нашей душе, что от нас закрыто, что отчуждено. Для Платона, который пишет о Сократе, это восстановление заключается в припоминании. Мы можем наше знание припоминать. Ну и, собственно, Фрейд выдвигает близкую теорию, говоря о необходимости вспомнить вытесненное, потому что это вытесненное мешает нам жить в каком-то смысле, давит на нас, можно так сказать. Соответственно, видите, заговорив о диалектике, я сразу заговорил о диалоге. С одной стороны, а психоанализ – это, вы прекрасно понимаете, диалог. В первую, во вторую, в третью, в 23-ю очередь. В кабинете находятся двое. Они разговаривают. Между ними диалогос. И принципиальный момент заключается, как я подчеркнул сейчас, в том, что мы не знаем то, что мы знаем. Дальше, кстати, между Сократом и Фрейдом, конечно, расхождение, понятно, они разным концепциям принадлежат, потому что Сократ говорит об эйдосах, о вечных идеях, об абсолюте, который мы пытаемся, не абсолют, разумеется, а какие-то идеи припоминать. А Фрейд с Лаканом будут говорить о припоминании идеи бессознательного. То есть тут дело в ведении диалога, в котором один не говорит другому, а пытается помочь ему вспомнить. Вот это принципиальный момент. То есть Сократ — это не просто учитель, это не просто передача знания. Ну, как бы человек пришел и выдает, как сегодня любят говорить, информацию какую-то. Нет, ничего подобного. Другая совершенно конструкция. Грубо говоря, выудить знание у другого, помочь ему раскрыть свое собственное знание, а не дать или навязать ему свое вот в этом вот диалоге, в этом разговоре. Поэтому все, что я сейчас говорю, это попытка сказать о том, что, в общем-то, диалектика в психоанализе существовала и до Лакана, и помимо Лакана. Но что делает Лакан? Понимая то, что нужно выводить это все на первый план, диалектику фрейдовскую или диалектику психоанализа, он обращается уже не только к Сократу, не столько к Сократу, сколько к Гегелю. И кто привез Гегеля французам, тоже очень интересная история, привез один русский философ-гегельянец, которого звали Александр Кожевников. И он приехал во Францию, в Париж, и в 1933 году начал вести семинары по гегелевской феноменологии духа, начал объяснять гегелевскую диалектику. Поскольку фамилия Кожевников сложноватая, русская фамилия для французского уха, он известен как Кожев. 6 лет он читал лекции по феноменологии духа, при этом на первом плане у него была диалектика раба и господина. Речь идет, собственно, о сознании, если не говорить о самосознании. И здесь появляется фигура другого. Центральное понятие, пожалуй, для Лакана, которое он извлекает из лекций Кожева по Гегелю, это признание. Вот здесь Фрейд и Гегель сходятся, потому что без другого никак, ни в диалектике, ни в психоанализе не обойтись. Мое существование требует признания другого. Но когда я получаю от другого признание в том, что я существую, получается, что признающий меня другой есть никто иной, как господин моего существования. А я раб этого господина. Дело в том, что в психоанализе речь идет скорее не об онтологии бытии, да, не о существовании, а о желании. То есть желающий субъект – вот наш субъект, или субъект желания, если хотите. И когда мы говорим о желании, здесь нам очень здорово помогает Гегель с его диалектикой и с этой идеей признания. Чего я хочу, когда прошу мороженого? Я представил сейчас себя малышом, который просит у мамы мороженого. И вот у меня в голове такая сценка возникает. «Мам, пожалуйста, ну купи мне мороженое, я очень хочу мороженое». А мама говорит: «Хорошо, но только не сейчас. Мы сначала пообедаем, а то ты перебьешь себе аппетит». Я продолжаю фантазировать, ладно? Мы пообедали, и мама говорит: «А вот теперь можно купить тебе мороженое». И тут происходит что-то странное. А я не хочу уже ничего. Почему так часто оказывается, что мы хотим какой-то предмет, объект, как будто в нем есть витальная необходимость, и очень его просим, и очень, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, а потом... Зачастую, когда нам его предлагают, поздно, проехали, мне это уже не надо. Диалектическая идея заключается в том, что все наши потребности проходят через тот самый язык нас в качестве субъектов, парлетров, говорящих существ, и превращается в нечто иное, в желание. Потребности и желания — это разные вещи, и... Когда я высказываю желание, например, «я хочу мороженого», чего я хочу. Подходят Гегель, Фрейд с Лаканом и втроем говорят: «Я хочу, чтобы признали мое желание. Дело не в объекте, дело в признании моего желания». А я иду еще дальше и говорю: «Дело в признании моего существования». Поэтому диалектика оказывается для Лакана не важной, а суперважной, просто потому что речь идет о желающем существе раз, и потому что речь никогда не идет об отдельно взятом субъекте. Это вообще запрещенное словосочетание. Я в шутку говорю, конечно, но отдельно взятого субъекта нет. Я думаю, если вы уже познакомились с Фрейдом, то вы знаете ключевую формулу, которая для Лакана будет архиважной. Это формула «нет субъекта без другого». Это фрейдовский подход. Итак, когда мы говорим о диалектике, мы понимаем, что это диалексис, что это разговор двоих, что это диалог, но мы также понимаем, что другой всегда с нами. То есть даже когда я один, я могу предаваться диалектике. Иначе говоря, мы можем с вами сказать, что диалектика — это особая форма мышления, если хотите. В следующей лекции разбираем 7 основных теорий Лакана. —